Мы уселись за столик во второй комнате, в темноватом углу, и с удовольствием выпили по стакану кофе со сливками и съели по два куска торта «Норд». Мой друг все время подозрительно посматривал по сторонам, каждый миг ожидая проявления повышенного интереса окружающих к его личности. Однако никто его не узнал. Это, по-моему, немного его огорчило, хотя он держался молодцом. «Слава богу, на этот раз не узнали», — сказал он, когда мы выходили из кондитерской на Невский и сразу же попали в толпу, стоявшую возле нашей машины и, видимо, ожидавшую выхода опального писателя. «Но я ж тебе говорил», — с горькой иронией, хотя и не без внутреннего ликования, шепнул мне штабс-капитан, окруженный толпой зевак. «Просто невозможно появиться на улице, какая-то гофманиада», — вспомнил он нашу старую поговорку и засмеялся своим негромким, дробным смешком. Я провел его через толпу и спихнул в машину. Толпа не расходилась. Мне даже, признаться, стало завидно. Вспомнился Крым, наша молодость и споры. Кто из нас Айпетри, а кто Четырдах? Конечно, о литературе. Пришли к соглашению, что он Айпетри, а я Четырдак. Обе знаменитые горы, но Айпетри больше знамениты и чаще упоминается, а Четырдак реже. На долю Ключика досталось Роман Кош. «Товарищи», — обратился я к толпе, не дававшей возможности нашей машине тронуться, — «ну ж чего вы не видели? Нам интересно посмотреть на новую модель автомобиля. У нас в Ленинграде она в новинку. Вот и любуемся, хорошая машина. И ведь главное дело своя, советская, отечественная». Шофер дал гудок. Толпа разошлась, и машина двинулась, увозя меня и штабс-капитана, на лице которого появилось удовлетворенно смущенное выражение. И бородавка на подбородке вздрогнула не то от подавленного смешка, не то от огорчения. Мы переглянулись и стали смеяться. Я громко, а он на свой манер, тихонько. Прав был великий петроградец Александр Сергеевич, что слава, яркая заплата и так далее. А вокруг нас все разворачивались и разворачивались каналы и перспективы неповторимого города, прежняя душа которого улетела, подобно пчелиному рою, покинувшему свой прекрасный улей, а новая душа, новый пчелиный рой, еще не вполне обжила свой город. Новое вино, влитое в старые мехи. Над бело-желтым смольным суровый ветер с Финского залива нес тучи, трепал флаг победившей революции. А в бывшем зимнем дворце в Эрмитаже, под охраной гранитных атлантов, в темноватом зале испанской живописи, плохо освещенная и совсем незаметная, дожидалась нас Мадонна Моралеса, которую Ключик считал лучшей картиной мира. И мы со штабс-капитаном снова, в который раз, прошли по обветшавшему, скрипящему дворцовому паркету, мимо этой маленькой темной картины, старинной золоченой раме, как бы прощаюсь навсегда с нашей молодостью, с нашей жизнью, с нашей Мадонной. Вот каким обыкновенным и незабываемым возник передо мной образ штабс-капитана среди выгорающей дребедени гнилых мещанских домиков, охваченных дымным пламенем, над которым возвышалась, отражаясь в старом подмосковном пруде, непомерно высокая бетонная многочленистая останкинская телевизионная башня, первый выходец из таинственного грядущего. Возле бывшего Брянского вокзала на месте скопления лачуг раскинулся новый прекрасный парк, проезжая мимо которого, с поразительной отчетливостью вижу я Мулата в нескольких его ипостасях, в той нелогичной последовательности, которая свойственна свободному человеческому мышлению, живущему не по выдуманным законам так называемого времени, хронологии, а по единственно естественным, пока еще не изученным законам ассоциативных связей.